— воскликнул 35-ик. — У тебя в коляске столько вкусных вещей. Считай, если хочешь, что мы везем не тебя, а наш буфет. И они продолжали идти рядом с Ланселотом, по очереди толкая коляску, чтобы он мог беречь свои руки. Некоторые зрители подбадривали их криками. У многих в руках были картонки и платки с нарисованными цифрами. 35 — это были болельщики 35-ик. Но были и другие, кидавшие в них банки из-под энергена, наполненные песком и мелкими камнями. Ветер, всегда дувший на высоких ярусах башни, усиливался. Когда они шли по северной стороне башни, ветер слабел, но как только они выходили на восточную сторону, он начинал дуть им в лицо, а на южной стороне ветер нес мелкую горячую пыль и дул с такой силой, что едва не опрокидывал коляску и прижимал их к самим балконам. Это было плохо. Тут зрители на них только что горячую смолу не лили. Можно было, конечно, идти по наружному краю, прячься от ветра за ограждением дороги, но здесь пришлось бы проходить под самыми распятиями. Это было тяжело и страшно. С трупов прямо на трассу падали куски разлагающейся плоти, и капала зловонная жижа. Глава 16. Дженни вела в монастыре жизнь напряженную, переходя от трудов к молитвам, от уныния к надеждам. Но как ни старалась она занять своим работой, душевного покоя она ей не приносила. Сестры Лидии ее томления старались ее утешить. «У нас благодать тяжелая, — говорила сестра Елена. — Мы ведь в Гефсимании, здесь сам Спаситель тосковал. Молись, деточка, молитва все лечит». Увидев по лицу Дженни, что ей совсем не в моготу, к ней подошла мать Александра, самая старая монахиня в обители. «Вы позволите, Евгения, дать вам совет?» «Да, конечно. Вы читаете по-церковно-славянски?» «Читаю, меня Айно учил». Так в Нормандии звали пророка Еноха. — Так вы встречались с ним прежде? — Да, на острове Жизор. Он сам готовил меня к крещению, а потом крестил. — Такая счастливая девочка, а унынию поддалась. Вот что я хотел вам посоветовать. Откройте псалтирь наугад и читайте до тех пор, пока... не почувствовать, что слова псалмопевца полностью соответствуют вашему состоянию. Остановитесь, прочтите еще раз, повторите вслух, а потом читайте дальше, до тех пор, пока душа ваша не воспрянет и не сольется с Давидом в словословии Бога, и тогда заканчивайте чтение Аллилуйи. Дженни послушалась и стала читать в перерывах между трудами и службами. Псалтирь. Раскрывая псалтирь наугад, она и вправду каждый раз дочитывала до таких слов, которые ей казались только что родившимися из ее собственной души. И, конечно, рано или поздно, через псалом или через кафизму, но она непременно всплывала вместе с псалмопевцем к словословию. Душа прояснялась, Дженни на какое-то время приободрялась, но спустя час-другой... тяжелая благодать снова ее одолевала. Она снова шла в пещерку к молению о чаше, молилась о Ланселоте и плакала. Благоволившая к Дженни игуменья, узнав о совете матери Александры, тоже дала ей свой рецепт. «Выучи наизусть шестопсалмия и читай в минуту уныния. Знаешь, какое есть монашеское предание об этих шести псалмах? Говорят, что в них предсказаны мысли и чувства души человеческой, когда она предстанет перед Господом на страшном суде. Потому и положено, когда в церкви читают шестопсалмия, стоять, не шелохнувшись, даже нельзя кланяться. Читай шестопсалмия, помышляй, что стоишь на страшном суде, и любые земные беды перед этим покажутся тебе ничтожными». Дженни послушно выучила шесть псалмов. Это тоже помогало ей бороться с унынием. Как-то рано-мурано еще, после полуночницы, но до литургии, в Гефсиманию пришел из города человек. Постучал в ворота и сказал сестре Елене, что вчера вечером были убиты пророки Илия и Енох. Сестра Елена побежала с известием к матушке-игумене,